твоего зоркого глаза ничто не может укрыться. И в назначенный срок ты поражаешь их, подобно змее, которая хватает мышь и мгновенно проглатывает ее. О мой Господь, все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жаждой деятельности. Виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от твоего зоркого глаза ничто не может укрыться. И в назначенный срок ты поражаешь их, подобно змее, которой хватает мышь и мгновенно проглатывает ее. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья-Бхактивиданты с вами Прабхупада. Каждый в этом мире обуздан жадностью и беспрестанно строит планы, рассчитывая испытать как можно больше материальных наслаждений. Живое существо, охваченное жаждой материальных наслаждений, называют безумным. В Бхагавад-гите сказано. Писание называют безумным. В Бхагавад-гите сказано. Пракрити криямананни гуна кармани сарваша аханкара вимутхатма картахам ити маньяте. Под влиянием трех материальных гун сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа. Все происходит в соответствии с законами природы, которыми управляет верховная личность Бога. Атеисты, то есть неразумные люди, не понимают этого. Они строят собственные планы, так же, как великие нации стремятся завоевать новые земли. Но история мира знала множество великих империй, от которых не осталось и следа. Дойдя до крайности в своем безумии, люди основали немало аристократических родов, которые постигла та же участь, что и великие империи. Но несмотря на это, глупые атеисты не желают признавать верховную власть Господа. Эти глупцы без нужды придумывают себе обязанности, не считаясь высшей волей Господа. Так называемые политические лидеры строят планы, которые, как и им кажется, принесут людям их стран материальное процветание. Но в действительности эти политики стремятся лишь к тому, чтобы занять высокое государственное положение и посты. Желание достичь высокого положения в обществе заставляет их выдавать себя за великих вождей и собирать голоса избирателей, хотя сами они находятся в полной власти законов материальной природы. Таковы некоторые недостатки современной цивилизации. До тех пор, пока люди не разовьют в себе сознание Бога и не признают Его верховную власть, все их планы будут терпеть крах. Из-за идущих в разрез воли Бога планов экономического развития во всех странах мира с каждым днем увеличиваются цены на основные товары, от чего в первую очередь страдают бедные слои населения. А поскольку люди в обществе не обладают сознанием Кришны, они становятся жертвами так называемых политиков и экономистов, прожектеров, и потому их страдания становятся все более и более жестокими. По законам природы, которые подчиняются Господу, в материальном мире ничто не существует вечно. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек имел возможность найти прибежище у Абсолюта и спастись. В связи с этим Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите. Поктарам яджна тапасам сарва лукам махишварам сухридам сарва бхутанам джанватватмам шантим ручхати. Мудрецы, знающие, что я высшая цель всех жертвоприношений и аскез, верховный владыка всех планет и полубогов, а также благодетель и доброжелатель всех живых существ, избавляются от материальных страданий и обретают умиротворение. Тот, кто хочет, чтобы в его уме воцарился мир, а в обществе спокойствие, должен признать, что истинным наслаждением является Верховный Господь. Господу принадлежит все, что существует во Вселенной, и Он же лучший друг всех живых существ. Осознав это, каждый человек в отдельности и все люди вместе смогут обрести счастье и покой. В этом стихе Господь Шива Продолжай воспевать славу Господа. Продолжая рассказывать о его деяниях. И здесь в этом стихе он говорит, что все люди в этом материальном мире, все живые существа, они являются безумцами. Шрила Прабхупада, он объяснял, что есть праманы и прайоджаны, то есть определенные истины и заключения, которые не подлежат сомнению. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И Шрила Прабхупада цитировал стих, который гласит о том, что любой человек, который находится под влиянием материальной энергии, говорит лишь бред и действует как безумец. Любой человек, кем бы он ни был, какое бы положение ни занимал он в обществе, если он находится под влиянием материальной энергии, то все, что он говорит, это бред, а все, что он делает, это безумие. Люди в этом мире считают себя великими деятелями. Они строят всевозможные планы по улучшению жизни собственной и жизни других живых существ. Но все, что они говорят, оказывается просто бредом. А все те усилия, которые совершаются этими людьми, и которые призывают к тому, что вот так нужно поступать, являются просто безумием. Удивительно. Что же можно говорить о руководителях общества? В Бхагавад-гите Кришна говорит, чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают это делать автоматически. И Шрила Прабхупада говорит, нужно научить сначала следовать всему разумным людям. То есть нужно вырвать из-под влияния материальной энергии самых разумных людей, которые являются авторитетами, и которые могли бы возглавить общество, общество безумцев. Общество безумцев и болтунов, сумасшедших. И Шрила Прабхупада создает Международное общество сознания Кришны. Это общество, которое призвано вытащить людей из-под влияния материальной энергии. Помогиан Тимиран Гася, Генанджана Шилакия. Чакшурун Милитам Генатайсма Шри Гурове Намаха. Пока люди находятся во тьме иллюзорной энергии, они не смогут достичь ни счастья, ни процветания, ни долгой жизни, ничего абсолютно. Все их попытки обрести знания, говорит Кришна, все их попытки обрести знания, вечность, блаженство обречены на крах, на провал. Все абсолютно. Вот почему в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что все цари должны знать эту науку. Науку преданного служения. Все цари наизусть должны знать Бхагавад-гиту. И жить в соответствии с Бхагавад-гитой. Но суть Бхагавад-гиты им должны объяснять, то есть глубину этих стихов и этих понятий, должны объяснять брахманы. Когда в обществе есть брахманы, общество начинает прогрессировать. Когда в обществе нету брахмана, общество деградирует. Если нету брахманического сословия, то ни о каких кшатриях, которые поведут нас за собой, даже не может быть речи. Не говоря уже о вайшьях и шудрах. Но даже те брахманы, которые не знают этих истин, могут сами находиться под влиянием материальной энергии. Просто находясь в неблагости. Поэтому Шрила Прабхупада объяснял, что в первую очередь нужно подготовить таких людей, такое брахманическое сословие, которое бы находилось на трансцендентальной платформе, которые бы следовали и знали, как следовать трансцендентальному знанию, трансцендентной науке, науке бхакти-йоги, чтобы каждый человек в обществе мог осознать Кришну и возвратиться назад к Богу. Чтобы каждый человек в обществе совершал тапасию, совершал аскезу, тапасию. Тапасия начинается с повторения или слушания святого имени, с прославления Господа и памятования о нем. Два золотых правила, которые описывает ведическая литература. Все, что описывает ведическая литература, это чтобы привести живое существо к двум золотым правилам. Всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Кришне. Для того, чтобы это произошло, Шри Прабхупада дал две праманы, называется, да, по-моему, праманами называется. Повторять святое имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И кушать пищу, предложенную Кришне на алтаре. Прасад. Две основные эти вещи, на которых базируется все здание. Повторение святого имени и вкушение прасада. В историях Махабхараты есть там такой случай, когда Драупади, она говорит деду Бхишме: а ты, Бхишма, наверное, вкусил непредложенной пищи и поэтому потерял все благочестие. Шрила Прабхупада говорит, что человек, который ест пищу, не предложенную Кришне, даже если она вегетарианская, даже если она лишена там всяких компонентов, ингредиентов, если она не была предложена на алтаре с любовью и преданностью, то она становится причиной нашей обусловленности. Эта пища является причиной нашей деградации. Многие люди дают лекции по вегетарианству, думают, что ты в этом принципе вегетарианство. Нет. Быть вегетарианцем — это еще не означает, что вы в полном сознании можете находиться, что вы выходите из-под влияния материальной энергии. Много безумцев вегетарианцев. Очень много. До тех пор, пока человек находится под влиянием материальной энергии, все, что он говорит, это бред, полный, стопроцентный, абсолютный бред. И все, что он делает, это безумие. Такова шлока. Еще раз хочу, чтобы вы запомнили. Любой, кто находится под влиянием материальной энергии, говорит лишь бред. И все, что он делает, это безумие. Итак, живые существа не могут обуздать свою жадность. Жадность, гнев и вожделение. Кришна в Бхагавад-гите говорит: трое врат ведут в ад. Жадность, гнев и вожделение. Что же за жадность? И Господь Шива говорит: жадность, которая постоянно заставляет живое существо желать материальных наслаждений. Жадный человек — это значит человек очень сильно вожделеющий. Щедрый человек — менее вожделеющий. Жадный человек — более гневный. Жадность, гнев и вожделение. Жадность — это вот почему здесь в этом стихе и говорит Господь Шива. Они строят планы. Жадный человек — это тот, который строит планы. План на чувственные наслаждения. Поэтому, когда он строит план, ему нужно скопить, чтобы осуществить этот план. И он становится жадным. Этот план какой? Наслаждаться. Наслаждаться, материально наслаждаться. Люди собирают деньги на куда-то поехать в отпуск. Люди собирают деньги на машину, на квартиру, на телевизор. Они не могут быть щедрыми, потому что у них есть планы, связанные с наслаждением. И если вы будете мешать их планам, они будут очень сильно гневаться. Они будут очень сильно гневаться, кричать: неужели я недостоин? Я столько много сделал. Я уже накопил. У меня есть план. Я уже накопил. Откуда развивается привязанность к плодам своей деятельности? Прабхупада пишет, каждое живое существо в материальном мире считает себя совершающим деятельность и думает, что плоды этой деятельности принадлежат ему. Как можно привязываться к плодам, если нет планов по их применению для чувственных наслаждений? Если нет планов употребить эти плоды для чувственных наслаждений, как человек может испытывать жадность по отношению к этим плодам и гневаться, когда ему их не дают? Может ли он это делать? Нет. Жадность, проистекающая из желания наслаждаться отдельно от Кришны. Жадность, которая заставляет человека гневаться. Откуда появляется жадность? Из планов, которые он создает для того, чтобы наслаждаться. У него есть планы. Жажда, ненасытная жажда чувственных наслаждений. И она побуждает его к деятельности, к любой. К любой деятельности он побуждаем этим ненасытным желанием наслаждаться. Аскезы, аскезы. Не аскезы, не аскезы. Война, война. Что угодно. Что бы там ни было, создание государств, империй, родов, кланов. Для чего? Только лишь, чтобы спланировать эти чувственные наслаждения. И они строят все эти планы, которым суждено не сбыться. И Кришна в назначенный срок, атакует их. И отбирает у них все. Еще раз провозглашает свое верховное могущество. И Господь Шива сравнивает, как змея, проглатывающая мгновенно мышь. Если кто-то когда-нибудь видел, как змея проглатывает мышь, он может понять, как это происходит. Если змея... Такого никогда не бывает, чтобы змея не проглотила мышь, если мышь приблизилась к ней до определенного расстояния. Змея так мудра, вот почему говорится змеи, они так мудры, они знают, как схватить это. Они очень терпеливы, спокойны, они не дергаются. Они очень выжидательные змеи, потому что они мудрые. И у них еще есть гипноз. У змеи есть, всегда у любой змеи есть частичка гипноза. И змея ожидает. Знаете, как удав. Заяц как-то. Прыг, прыг. Бандерлоги. Слышите ли вы меня? Да, мы слышим тебя, Кав. Подойдите ближе. Еще ближе. Так живые существа подходят все ближе и ближе, околдованные очарованием этой майи. Почему же они околдованы очарованием этой майи? Потому что они надеются насладиться. Они надеются исполнить свои планы. И так вот околдованные этой майей они попадают в пасть смерти. И Кришна каждый раз их низвергает в это состояние страха, ужаса, околдованности и смерти. До тех пор, пока живое существо не осознает, что Кришна есть источник всех их, всей их жизни, деятельности, и он есть цель. Цель, средство и способ. Пока живое существо не осознает этих вещей, оно будет всегда просто сумасшедшим. И все, что оно говорит, это бред, полный бред. Как только мы видим человека, у которого нету цели достигнуть Кришны, все, что он говорит, это бред. И все, что он делает, это безумие. Вы видите это тут даже? Но человек не понимает, что Кришна строго контролирует эту личность. Он говорит, ты попал под влияние моей иллюзорной энергии, подойди ближе. И он еще ближе к ней подходит. Все. Это происходит мгновенно. Говорится, самая лучшая реакция этого кобры. Змея мгновенно, она реагирует на все. Она глухая. Она все улавливает через вибрации. Она все улавливает через вибрации. И она мгновенно поражает. Но есть заклинатели змей, которые очень хорошо знают повадки змеи. И они не боятся их. Они ходят с этой змеей и показывают, как она действует. Точно так же Господь, Он показывает, как действует Майя. И стоит ему заиграть на своей флейте. И Кришна. Как Кришна управляет Майей? Как Шива. Итак, живые существа в своем безумном желании наслаждаться отдельно от Кришны, уже сразу становятся сумасшедшими. И все, что они говорят, все, что они планируют, чтобы как-то избежать служения Кришне, как-то делать по-другому, все это уже бредом становится. Все это бред, и все эти планы, и осуществление этих планов, просто безумие. Как Прабхупада говорил, слепец, который ведет все общество, и все аплодируют ему, но никто не понимает, что он ведет все общество в пропасть. Потому что он сам находится под влиянием иллюзий. Он всех ведет в пасть смерти. И общение с такой личностью очень опасно. Мы всегда должны помнить, что тот, кто не идет к Кришне, идет прямым ходом в пасть смерти. Прямым ходом. И любой, кто идет за ним, попадает в пасть смерти. Кришна объяснил Арджуне главу преданное служение, как идти прямо к Кришне и как не идти в пасть смерти. Он объяснил ему. Именно в Бхагавад-гите объясняется, как должно действовать человеку, чтобы не попасть в пасть смерти. Есть очень много таких идей у людей, определенных знаний, но все это бред. И мы не должны, преданные, не должны пользоваться этим. Это безумие. Очень часто меня спрашивают, учиться или не учиться, делать там или не делать. Чему? Пока живое существо находится под влиянием иллюзорной энергии, оно даже не может осознать своего положения. Он даже не может осознать это положение. Поэтому Шрила Прабхупада установил эти две самые важные вещи. Повторять Харе Кришна Махамантру и есть прасад. Благодаря повторению святого имени и вкушению прасада, живое существо постепенно начинает выходить из-под влияния материальной энергии и начинает подниматься от низших гун к высшим. Что такое от низших гун к высшим? Это значит ослабевает влияние материальной энергии. Самое слабое влияние материальной энергии оказывает на тех, кто в гуне благости. Это как давление, три уровня давления. Когда человек ближе к поверхности, на него вода оказывает мало давления. Когда чем он глубже погружается, тем больше давления. Чем глубже, тем больше давления. Точно так же можно видеть, кто в большей степени погружен в иллюзию. Кто-то в меньшей степени погружен в иллюзию. Кто-то даже умудряется, вынырнуть, посмотреть. И опять. У кого-то даже это уже получается. Кто-то уже воздух духовной жизни заглатывает. Не постоянно им дышит, но заглатывает. У него уже есть это. Но кто-то все время как утопленник. О, это плохо. Конечно, плохо. Как же может быть хорошо? Как можно говорить о том, что тебе будет хорошо, когда ты так погружен в Майю? Поэтому и столько она давит тебя. У тебя уже кровь из ушей течет. Ты уже оглох, ослеп. У тебя в голове появился звук такой. Потому что давление Майи усилилось. Поэтому ты так страдаешь. Попробуйте человека погрузить на глубину и скажи, как ты себя чувствуешь? Его раздавливает, он страдает, но он не может понять причину своих страданий. Он погрузился глубоко в Майю, и теперь все со всех сторон его давит. Знаете, как у нас? Чего они на меня так смотрят? Почему они теперь меня не уважают? Почему они так же... Ой, они со всех сторон на меня... Что такое? Все меня не любят, и тут у меня все... Потому что ты погрузился, и теперь со всех сторон давление усиливается. Со всех сторон. Кто-то думает, только с этой стороны, с правой будет. Пусть давит, пусть и на палец давит. Попробуйте так погрузиться, чтобы давило только на палец. И чем глубже погружается живое существо, тем больше оказывает на него давление. Больше, больше, больше и больше. Шудер бьют по телу. Вайшья по карманам. Кшатрия по чести. И браманов по правдивости. Кто большее давление ощущает? Конечно, шудры. Посмотрите, как здесь у нас в храме. Преданное служение мы все совершаем, и на всех майя оказывает разное давление. Кто-то все время страдает. Это не так, да, почему? Почему они мне причиняют столько беспокойства? Я плачу. Почему? Почему это происходит? Почему тот, кто больше погружен в преданное служение, меньше испытывает давление майя? Потому что он не погружен в майю, а погружен в служение. Тот, кто больше погружен в служение, Кришна говорит, что такое погрузиться? Думай обо мне только. Действуй только ради меня. И надейся только на мою защиту. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. И тогда на тебя со всех сторон будет давить Кришна. И перестанет давить майя. Когда Кришна нас обнимает крепко-крепко, все живые существа только могут мечтать об этом, чтобы получить объятие Кришны. Гопи только мечтают, чтобы их лучше Кришна задавил в своих объятиях. Ань Дритарашта. Как остаться брахмачари? Если вы будете читать письма Рукмини, любовные письма Рукмини, вы будете брахмачари. Она написала письмо и отдала браману брахмачари. Сказала, передай Кришне. Она даже его не запечатывала. Я сказал, по дороге можешь прочитать. Он сказал, я брахмачари. Вот так было интересно. Я подумал, ну если она разрешает, может по дороге прочитает. Когда он прочитал, какая была реакция? У него так сильно увеличилась любовь к Кришне. Так у него усилилась любовь к Кришне. Прочитал письма какой-то Матаджи. Когда мы читаем письма Рукмини, когда мы читаем письма этих матаджей, которые любят так Господа, мы всегда можем остаться брахмачари. Когда мы будем читать письма, которые писал Наполеон своим любовницам, и наоборот, или мы прочитаем письма, как там Ромео любил Джульетту, и как Джульетта любила Ромео, мы будем читать все эти письма, мы никогда не сможем вырваться из круговорота рождения и смерти. Что значит быть брахмачарием? Зачитать письма Рукмини. Это думать о Матаджах, ну о Гопи. Это думать о Джахнавидеве. Думайте, пожалуйста, об этих Матаджах. Думайте о самой лучшей Матадже, Шримати Радхарани. Думайте о Лалите, о Гопи Манджаре. Брахмачари, он знает, о каких Матаджах надо думать. И он поет. И не нужны эти женщины, воспетые в мирской поэзии. И нужны женщины, воспетые шастрами.